Как защититься? Проверяй, проверяй и еще раз проверяй. Лицензия, отзывы, история компании. Не верь в сказки. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Инвестируй через известных и надежных посредников. Никому не сообщай свои пароли, коды из СМС и данные банковской карты. Твоя финансовая грамотность – это твой лучший щит от мошенников. Понимание базовых принципов инвестирования не только поможет тебе приумножить капитал, но и убережет от его потери. Итак, ты прошел большой путь в этой главе. От понимания, что такое инвестиции, до практических шагов и правил безопасности. Ты узнал, что инвестирование — это не казино, а продуманная стратегия на долгие годы. Это марафон, и у тебя, благодаря твоему возрасту, есть огромное преимущество — время. Но мир финансов не ограничивается только приумножением капитала. Важно уметь защищать то, что у тебя уже есть, от самых разных рисков, не только рыночных, но и жизненных. В следующей главе мы поговорим о финансовой безопасности в самом широком смысле. Ты узнаешь, как страхование может спасти твой бюджет от катастрофы, как защитить свои права потребителя, если тебя обманули, и как не стать жертвой все более изощренных мошенников. Мы погрузимся в мир информационной гигиены, чтобы твой мозг был защищен от фейков так же надежно, как твой банковский счет.